Последнее письмо певца. Поймите меня верно, мои дорогие друзья, вне Родины жить скверно, без Родины жить нельзя. Но если хотите добра, вы ей захотите помочь, моральное ваше право, бегите скорее прочь. Надумался я тут досыта, оглядел чуть не весь свет. Поймите, ребята, просто другого выхода нет. Не о тоске по дому, тут о другом речь. Никак нельзя по-другому ее от них уберечь. «Я его не порицаю», — говорит он. «Но мне это не подходит. Я так не могу. Не знаю, право, почему, но не могу. Мое место здесь. Пусть впустую, но здесь. Здесь зарыты поколения моих несчастных предков. Здесь ни за что погиб мой отец, замучена даровой работой мать. Ни за грош пропала моя собственная жизнь. Я тут мерз, голодал, испытал измены друзей, несправедливости начальства и все такое прочее. Ну как я могу все это бросить? Не могу. Не могу. Это мое. Я есть только до тех пор, пока я здесь».